гуру. Устоять, устоять, устоять. И помочь. И помочь, и помочь и себе, и планете, и нам. Уже не о себе и о своем спасении приходится думать, но обо всех. Так личное перерастает в пространственное и общечеловеческое. И становится насущно необходимым для эволюции. Каждый, внесший вклад свой в общее дело, становится борцом за утверждение света и спасение планеты от сил тьмы и разрушения.